космос, метры грунта надо мной, и в шахте не до праздничных процессий, но мы владеем тоже внеземной и самою земною из профессий. Любой из нас, ну чем не чародей, из преисподней наверх уголь мечем. Мы топливо отнимем у чертей, свои котлы топить им будет нечем. Взорвана, уложена, сколота, черное надежное золото. Да, сами мы как дьяволы в пыли, зато наш поезд не уйдет порожней. Терзаем чрево матушки земли, но на земле теплее и надежней. Вот вагонетки душу веселя проносятся, как в фильме о погонях, и шуточку даешь стране угля. Мы чувствуем на собственных ладонях взорвано, уложено, сколото, черное надежное золото. Да, мы бываем в крупном барыше, но роем глубже голод ненасытен, порой копаться в собственной душе. Мы забываем, роясь в антраците, воронками изрытые поля. Не позабудь и оглянись во гневе, но нас, благословенная земля, прости за то, что роемся во чреве. Взорвано, уложено, сколото, черное надежное золото. Вгрызаясь глубь веков, хоть на виток, то взрыв, то ляск, такое без гитарии. Вот череп вскрыл отбойный молоток, задев кору большого полушарья. Не бойся заблудиться в темноте и захлебнуться пылью. Не один ты, вперед и вниз, мы будем на щите. Мы сами рыли эти лабиринты. Взорвано, уложено, сколото, черное надежное золото.